Коротков явился прямо к ужину, когда запах поджаренных особым образом по рецепту профессора Чистякова телячьих отбивных разливался по всей крошечной однокомнатной Настиной квартирке, буквально сводя с ума свою больную гриппом голодную хозяйку. «Ты, мать, почаще болела», — воодушевленно заявил Юра прямо с порога. «Тогда Чистяков каждый день готовил бы тебе вкусную еду, а я бы каждый день ездил к тебе, якобы по служебной надобности». «Размечтался», — фыркнул Алексей, пожимая ему руку. «Твоя сумасшедшая подруга даже 3 дня полежать не может, не имется ей». «Это верно», — согласился оперативник. «Подруга у меня действительно сумасшедшая, зато у тебя, профессор, жена умная. И это еще как посмотреть, кому из нас двоих хуже». Из комнаты выползла Настя, по случаю прихода Короткова сменившая уютный халат на джинсы и ковбойку в мелкую красно-коричневую клеточку. Она чмокнула Короткова в щеку и с упреком произнесла: «Ну и мужики нынче пошли. Хуже баб, честное слово. Стоит несчастной Настеньке заболеть и утратить бдительность, как они тут же кидаются за ее спиной, ее же и обсуждать, джентльмены». Ужин был вкусным, как, впрочем, всегда, когда за дело брался Алексей. Но закончили они с едой быстро. Леше нужно было все-таки написать выступление своего аспиранта на защите, а Насте не терпелось поговорить с Коротковым. «Значит так, мать», — начал излагать Юра, когда они ушли в комнату, оставив Чистякова на кухне в одиночестве. «Работать нам с тобой предстоит с очень приличным мужиком. Зовут Александром Ташковым. Суть такова. Они разрабатывают группу, специализирующуюся на выполнении посреднических функций в интересах всяких мусульманских группировок, преимущественно террористических. Группа практически вся состоит из мусульман, но есть и исключения. Одно из этих исключений — руководитель группы. По их сведениям, это кто-то из русских. Квартира Терехина и место, где отдельные члены группы снимают угол и периодически собираются. Таких квартир у них по всей Москве 10, но выявлены пока только 3, в том числе и та, где живет Ира. Олег Жестеров завязал знакомство с Терехиной, вероятно, намереваясь войти в контакт с ее квартирантами, но не успел. Ташков рассказывал, что девчонка держится хорошо, но чувствует себя оскорбленной. Конечно, кому ж приятно узнать, что человек ложится с тобой в постель, потому что по работе так надо. И бросила она во время разговора с Ташковым одну любопытную фразу. Якобы Олег обещал отвезти ее к какому-то очень хорошему врачу, им было назначено на понедельник. Тебе ничего не кажется? Юр, мне кажется, но я боюсь, что ты спишешь все на мою больную голову. Я уже вздрагиваю от слова «врач». Ну, стало быть, надо найти этого врача, проверить его и успокоиться, чтобы ничего не казалось. Я уверен, что ничего особенного за всем этим нет, но есть один момент. Правда, из нас двоих температура высокая у тебя, а не у меня. Мне бредить вроде нечего. И тем не менее, первоначально, как сказала Терехина, консультация у врача была назначена на пятницу. Но в четверг утром этот врач предупредил, что прием переносится на понедельник. У него что-то со временем не получается. И вот в интервале между пятницей и понедельником Олег погибает, и некому отвезти Иру к этому замечательному доктору. То есть ты хочешь сказать, что доктор почему-то очень не хотел, чтобы Жестеров приводил к нему Иру Терехину? Именно это, дорогая подруга, я и хочу сказать. Пощупай-ка мне лоб, не заболел ли я? У меня от дела Анисковец наступила интеллектуальная деформация. Уж очень много в нем медицинского намешано. И врачи, и коллеги, и больницы. Господи, Аська, а как хорошо все начиналось, а? Ты вспомни. Убийство старухи-проценщицы. Убийство с ограблением. Убийство с подменой коллекционных вещей. Одна версия краша другой. Любу дорого работать. А к чему все пришло? Какой-то неуловимый врач, лет 50, приятной наружности, волосы темные с проседью, который навещает в больнице детей коллег и их мать коллегу и попутно убивает медперсонал. Где поп, а где приход? У нас все в разные стороны в этом деле разлезлось. Ну, разнылся. Настя ласково взъерошила ему волосы. Давай сойдемся на том, что мы с тобой оба немного свихнулись на этом заколдованном деле. Но это не повод подавать в отставку. Если среди руководителей нашей страны попадаются полные идиоты, то и мы с тобой еще поработаем. Вы с Ташковым как договорились? Он попробует узнать у вдовы Жестерова, к какому врачу Олег собирался вести Терехину. Может быть, это какой-то их общий знакомый? А вообще, как он тебе показался, Ташков этот? Можно иметь с ним дело? Вполне. Я понимаю, что тебя беспокоит. Ты ведь о девочке думаешь, верно? Угадал. Жалко мне ее, Юрик. Безумно жалко. Да еще такая травма. Сначала потерять возлюбленного, а потом узнать, что у него был к ней чисто служебный интерес. Ладно бы кто другой, у кого с личной жизнью и выбором партнеров нет проблем, но у нее-то и без того жизнь беспросветная. Появилось одно единственное светлое пятно, и нате вам, пожалуйста. Такое унижение и разочарование. Но я, Юр, хорошо знаю, как это бывает в реальной жизни. Если ФСБшникам нужна квартира Терехины и ее жильцы, они ни перед чем не остановятся. В том числе и перед тем, чтобы повторить комбинацию, которую не довел до конца Жестеров. И я хочу спросить тебя, ты уверен, что Ташков не пойдет по этому банальному, но, к сожалению, эффективному пути? Ты уверен, что он не нанесет девчонке еще одну травму? Ни в чем я не уверен. Но ему тоже жалко Иру, это совершенно точно. И впечатление человека бездушного и холодного он тоже не производит. Нормальный мужик. Впрочем, поживем, увидим. Они проговорили еще почти час, потом Коротков попрощался. Время действия замечательного порошка истекло. Настю снова зазнобило, голова стала чугунной. Заболели глаза от яркого света. Она тихонько вошла в кухню и жалобно проскулила. «Лешек, дай заморской отравы, а?»